в дальнем уголочке краткие распоряжения. И работа закипела. Вмиг объявившийся Лейб-Костелян после недолгого совещания с двумя своими помощниками и главным архитектором удрученно, со всем почтением, объяснил Сварогу, что ведать не ведает ни о какой замурованной комнате. То же самое заявили смотритель дворца и начальник охраны, коему по должности полагалось знать в здании каждую форточку, каждую ступеньку и каждый стульчак. Они вовсе не отрицали, что комната там может оказаться, просто уверяли, что в жизни они не слышали, и более того, на подробнейших планах дворца ничего подобного не видели. Сварог велел принести планы, доставленные через 5 минут. В самом деле, на них недвусмысленно значило, что все угловое помещение занимает кабинет Сварога с единственным прилегающим балконом. Ни второй комнаты, ни второго балкона на планах не отыскалось, ничего даже отдаленно похожего. Их уклончивые улыбки Сварога в конце концов разозлили. Он снова перелез через перила наружу и велел 6 вышепоименованным придворным немедленно к нему присоединиться, что они и выполнили с разной степенью проворства. Одни справились сами, других по причине преклонных лет транспортировали лакеи. Оказавшись на откосе, все 6 вынуждены были признать, что король, как всегда, мудр и зрит в самую суть вещей. На самом деле наличествует и второй балкон, а в глубине его дверь и окно. Пожимая плечами, главный архитектор уточнил, что планы дворца последний раз составлялись и утверждались в инстанциях более 200 лет назад, а с тех пор только перерисовывались без малейших изменений, поскольку внутренние помещения с тех самых пор не перестраивались. Следовательно, если комнату замуровали, то проделано это было, логически рассуждая, более 200 лет назад. А значит, высокий король ни за что не может обвинить своих верных слуг в нерадении, недосмотре, равно и в манкировании обязанностями. Сварог с этим согласился, а он никого и не собирался ни в чем обвинять. Ему просто-напросто хотелось попасть в эту загадочную комнату, причем, по возможности, еще до наступления ночи. Он и сам не знал, что на него нашло. Видимо, в последние годы выработался некий рефлекс на все замурованное, забытое, потаенное, точнее, острое желание немедленно в подобное место попасть, как только оно обнаруживается в пределах досягаемости. Свароговой, выражаясь языком крючкотворов юрисдикции, а также правомочий короны. Убедившись, что лично им не грозят взыскания и неприятности по службе, все заинтересованные лица, как им и подобало, принялись незамедлительно притворять в жизнь очередной королевский каприз, прекрасно помня, что, собственно говоря, капризов у королей не бывает, а бывают лишь повеления. Уже через 30 минут явилась дюжина разысканных в городе мастеров одной из золотых гильдий, почтенные мастера каменного строения из цеха домостроителей, за которыми прыткие подмастерья, сгибаясь от натуги, волокли тяжелые ящики с соответствующим инструментом. Судя по некоторому беспорядку в одежде и общей взволнованности, мастеров собирали в лихорадочном темпе, с помощью кого-то вроде интагара, везли галопом, не объяснив ничегошеньки. Поначалу они пугливо молчали, сбившись кучкой, теребя в руках шляпы, бонилоны с золотыми медальонами, и явно ожидая, что их сейчас поволокут в какое-нибудь оживленное местечко вроде Треугольной площади. Подмастерья те и вовсе обмирали со страху. Положение усугублялось тем, что долбанные сановники, заходя с отрвения, в 6 глоток орали на несчастных мастеров, что не прибавляло последним душевного равновесия. Сварог энергично принялся выправлять положение. Первым делом он рявкнул на усердных халуев, повелев им убраться с глаз долой и не возвращаться впредь до особого распоряжения. Потом, когда в кабинете настала тишина, по-доброму перетолковал с мастерами, объяснив суть дела и заверив, что ни казнить, ни гноить в подвалах их никто не собирается, наоборот, уплачено будет щедро чистым золотом с монетного двора.